Медитации. Медитация знакома всем. Те мгновения жизни, когда получаешь подарки, когда радость возникает сама по себе и все наполнено смыслом, это опыт медитации. Незаметно для нас самих океан ума успокаивается, и наше видение проясняется. Пыль опадает с внутреннего зеркала и приходит понимание. Такие ощущения полноты и совершенства дает нам, ничего нового при этом не добавляя, наш собственный ум, осознавание данного мгновения. И это состояние можно намеренно продлить. Переместить информацию, почерпнутую из этой книги «Из головы в сердце», помогают следующие 5 практик, которые допускается выполнять без руководства учителя. Как правило, во время медитации мы сидим прямо, будь то на стуле или со скрещенными ногами на полу, в приятной тихой комнате. Спина прямая, но не напряженная. Ладони или сложены одна на другой ниже пупка, или лежат на коленях. Мы выполняем медитацию по тексту. Если время от времени возникают посторонние мысли, мы не обращаем на них внимания. Они растворяются так же, как и появились. Приводимая здесь медитация соответствует различным уровням развития на буддийском пути, но использовать их может каждый. Легкие в применении, они, однако, содержат важные аспекты всех путей, указанных Буддой. Такая работа с умом, в принципе, улучшает характер. В медитациях и на любящие глаза, и на кармапу заметно огромное разнообразие алмазного пути. Мы или осознанно настраиваемся на такие просветленные качества, как любовь и сочувствие в медитации на любящие глаза, или концентрируемся на Будде в форме 16-го кармапы, чтобы действовать с растущей силой для блага всех. Вместо кармапы можно представлять и просто золотистого Будду. И, наконец, желающие пройти курс практики осознанного умирания Пхова, упомянутой в этой книге, могут подготовиться к нему с помощью еще одной медитации алмазного пути на Будду безграничного света. Медитация «Давать и брать. Великий путь». Мы ощущаем, как бесформенный поток воздуха входит и выходит у кончика носа. И позволяем мыслям и чувствам и звукам проходить, не цепляясь за них. Когда ум успокаивается, мы принимаем прибежище в Будде, в цели, в учении и в наших друзьях на пути. Мы желаем благодаря этой медитации обрести силу, приносить пользу всем существам и осознать иллюзорность всех обусловленных состояний. Теперь мы ощущаем страдания всех существ, как черные облака вокруг них. Этот черный свет мы вдыхаем естественно и без напряжения. Достигая сердца, он в мгновение ока превращается в лучезарный ясный свет, который на выдохе устремляется обратно ко всем существам. Он окутывает их и дарит всем все возможное счастье. Мы делаем это до тех пор, пока нам приятно. В конце мы желаем, чтобы все благо, построенное сейчас, принесло пользу всем существам. Цель этой медитации – засеять хорошие впечатления в ум, чтобы впоследствии для нас было естественным приносить пользу другим. Медитация «Любящие глаза». 4 основные мысли. Мы ощущаем бесформенный поток воздуха у кончика носа. и позволяем мыслям и чувствам появляться и исчезать. Мы не оцениваем их. Затем мы напоминаем себе о четырех основных мыслях, направляющих ум к освобождению и просветлению. Мы осознаем, какая драгоценная возможность у нас есть в этой жизни – приносить пользу бесчетному множеству существ с помощью методов Будды. Лишь немногие люди встречаются с учением алмазного пути, и еще меньше тех, кто способен его применять. Мы вспоминаем о непостоянстве всего составного. В неизменении только безгранично ясное пространство ума, и неизвестно, долго ли мы будем располагать условиями для того, чтобы его познать. Мы понимаем причинно-следственную связь. Наше будущее зависит от нас самих. Прошлые мысли, слова и действия стали нашим сегодняшним миром. И сейчас мы засеиваем семена будущего. Мы видим основания для того, чтобы работать с умом. Просветление – это вневременное высшее блаженство. А сейчас, пока сами запутаны и подвержены мешающим чувствам, мы не можем приносить пользу другим. Поэтому мы открываемся тем, кто может нас учить. Прибежище. Чтобы привести всех существ к просветлению, мы принимаем прибежище. В Будде, полном развитии ума, в его учении, которое ведет нас к этой цели, в Сангхе, друзьях на пути, и прежде всего в Ламе, который всегда представляет Кармапу. Лама соединяет в себе благословение, методы и защиту. Он необходим для нашего быстрого развития. Фаза построения. Над нашей головой и головами всех существ естественная чистота ума проявляется в виде полностью раскрытых цветков лотоса. Они прозрачные и переливаются легким радужным светом. Внутри каждого лотоса лежит плоский сияющий диск Луны, который выражает изначальную осознанность существ. В центре каждого лунного диска просветленная любовь конденсируется в белый тибетский слог «Хри» или в русские буквы «Х», «Р», «И», написанные сверху вниз. Из этих букв бесчисленным Буддам, заполняющим пространство, излучается прозрачный радужный свет. Он касается непросветленных существ повсюду, растворяя их страдания. Теперь радужный свет наполнен благословением Будд и счастьем существ. Он возвращается в слоги Хри над нашими головами. В одно мгновение каждый из слогов становится формой четырехрукого бодхисаттвы любящие глаза. Опираясь спиной на лунный диск, он сидит в полной позе медитации и светится подобно лунному камню. На нем украшение бодхисаттвы. Во внешней правой руке на уровне плеча он держит хрустальную малу. С ее помощью, освобождая всех существ из обусловленного мира. В двух центральных руках у сердца он держит драгоценность просветления, а во внешней левой руке – цветок лотоса, раскрывающийся у левого уха. Это показывает абсолютную чистоту любящих глаз. Он мягко улыбается всем существам. На его левое плечо наброшена шкура лани. Это означает, что он обладает добротой этого животного и никогда никому не причинит вреда. Пятицветная материя на бедрах символизирует все уровни посвящения. Поза медитации указывает на то, что он работает между запутанностью и освобождением, помогая существам. Над головой любящих глаз сидит красный Будда безграничного света. По-тибетски «опами», на санскрите «амитабха». Оба с сочувствием смотрят на всех существ, и дарит им неразличающую любовь всех пут. Чтобы пробудить силу любящих глаз, мы произносим классическое призывание. «О благородное с белым безукоризненным телом! На твоей головой восседает совершенный Будда. Глазами сочувствия ты видишь всех существ. Любящие глаза, мы принимаем в тебе прибежище». Теперь любящие глаза дает нам посвящение. Из его лба дугой излучается прозрачный свет, входит в наш лоб, и так мы получаем посвящение вазы. Из его горла дугой исходит красный свет, проникает в наше горло. И так мы получаем тайное посвящение. Из его сердца в наше сердце дугой падает синий свет. Это посвящение мудрости осознавания. Наконец, все три света входят в нас одновременно, и мы получаем посвящение великой печати. После этой передачи световые формы любящих глаз вливаются во всех существ и в нас самих. И мы все мгновенно становимся любящими глазами. Мир – это чистая страна, сияющая смыслом. Все звуки – вибрации мантры любящих глаз, а мысли – высшая мудрость, просто потому, что могут появляться. В сердечном центре каждой прозрачной световой формы, включая нашу, покоится открытый цветок лотоса с шестью лепестками, на каждом из которых написан один из шести слогов мантры «Ом Мани Падме Хум». Они расположены по часовой стрелке, начиная со слога «Ом» впереди. В середине цветка лежит плоский диск Луны, в центре которого стоит тибетский слог «Хри». Пока все существа и мы сами повторяем шесть слогов, из мантры в сердечном центре каждой формы излучается яркий радужный свет, целиком заполняя пространство. Мы повторяем мантру столько, сколько хотим. Ом Мани Падме Хум. Фаза завершения. Когда мы перестаем произносить мантру, все чистые страны вливаются в форму любящих глаз. Те растворяются в свете. Свет со всех сторон входит в нашу четырехрукую прозрачную форму, и она исчезает в семенном слоге «Хри» на уровне сердца. Теперь лепестки лотоса со слогами мантры один за другим по часовой стрелке возвращаются в пространство. Затем растворяется середина цветка и лунный диск. Наконец слог «Хри» тает снизу вверх, пока от обусловленного мира не остается всего одна крошечная точка. Она мгновенно исчезает, и теперь есть только осознавание без центра и границ. Мы покоимся в этом изначальном состоянии с максимальной ясностью. Затем, словно рыба выпрыгивает из воды, снова появляется чистый мир. У всех существ и у нас самих есть природа Будды. Каждый звук – это мантра любящих глаз, а все мысли – высшая мудрость. Посвящение заслуги. Мы желаем, чтобы хорошие впечатления, которые сейчас возникли, стали безграничными. Пусть они принесут всем существам единственную неизменную радость – радость знания ума. Медитация на 16-го кармапу. Мы ощущаем бесформенный поток воздуха у кончика носа и позволяем мыслям и чувствам появляться и исчезать. Мы не оцениваем их. Затем мы напоминаем себе о четырех основных мыслях, направляющих ум к освобождению и просветлению. Мы осознаем, какая драгоценная возможность у нас есть в этой жизни – приносить пользу бесчетному множеству существ с помощью методов Будды. Лишь немногие люди встречаются с учением алмазного пути, и еще меньше тех, кто способен его применять. Мы вспоминаем о непостоянстве всего составного. В неизменении только безгранично ясное пространство ума, и неизвестно, долго ли мы будем располагать условиями для того, чтобы его познать. Мы понимаем причинно-следственную связь. Наше будущее зависит от нас самих. Прошлые мысли, слова и действия стали нашим сегодняшним миром, и сейчас мы засеиваем семена будущего. Мы видим основания для того, чтобы работать с умом. Просветление – это вневременное высшее блаженство. А сейчас, пока сами подвержены запутанности и мешающим чувствам, мы не можем приносить пользу другим. Прибежище и просветленный настрой. Теперь мы открываемся тем, кто может нас учить. Чтобы привести всех существ к просветлению, мы принимаем прибежище. В Будде, полном развитии ума, в учении, которое ведет нас к этой цели, в бодхисаттвах, наших друзьях на пути, и прежде всего в ламе, здесь, в 16-м кармапе. Лама соединяет в себе благословение, методы и защиту. Он необходим для нашего быстрого развития. Фаза построения. Сейчас из пространства перед нами появляется прозрачная золотистая форма 16-го кармапы, лучезарное поле энергии и света. На нем черная корона, которая одним своим видом может пробуждать глубочайшее осознавание ума. Его золотистое лицо светится добротой. Кармапа видит и знает нас. Он желает нам всего самого лучшего. Скрещенные у сердца руки держат колокольчик и дорджа. Это выражает единство мудрости и сочувствия. Кармапа сидит в позе медитации, окруженной светом. Объединяя пространство и блаженство, кармапа является энергией всех Будд. Он присутствует независимо от того, воспринимаем ли мы его отчетливый образ. Мы очень хотим обрести его просветленные качества для блага всех существ. Кармапа знает о нашем желании. Улыбаясь, он начинает приближаться и останавливается в пространстве перед нами, на приятном для нас расстоянии. Дорогой лама, суть всех Будд, пожалуйста, покажи нам силу, которая удаляет неведение и омрачение у всех существ и у нас самих. Пусть мы узнаем вневременный свет ума. Из точки между бровями кармапы излучается сильный, чистый, прозрачный белый свет и входит в ту же точку у нас на лбу. Наша голова наполняется ярким светом. Свет растворяет все мешающие впечатления в мозге, нервах и органах чувств. Все отпечатки вредных действий и негативные тенденции исчезают, и тело расслабляется. Оно становится сознательным инструментом для того, чтобы защищать других и помогать им. Мы держим ясный свет столько, сколько хотим, и ощущаем слог Ом. Удерживаем свет и вибрацию. Теперь из горла кармапы излучается яркий красный свет. Он проникает в наш рот и горло. Свет растворяет все трудности в речи. Впечатления от вредных, неясных и неуместных слов исчезают. Теперь мы осознаем свою речь. Она становится сочувствием и мудростью, действенным инструментом, приносящим пользу другим. Вместе с красным светом мы ощущаем слог А. Из середины прозрачного тела кармапы, точки на уровне сердца, излучается мощный синий свет. Он наполняет центр нашей груди. Все вредное покидает наш ум. Мешающие чувства и жесткие идеи растворяются, и ум становится спонтанной радостью. Это неразделимость пространства и блаженства. Вместе с синим светом мы ощущаем слог хунг. Удерживаем свет и вибрацию. Сейчас все три луча входят в нас одновременно. Прозрачный белый свет наполняет нашу голову, красное горло и синий сердечный центр. Мы без усилий покоимся в единстве всех явлений. Теперь мы используем мантру «Кармапа Ченна» – «Сила всех Будд, работай через нас». Золотистая форма кармапы перед нами и его черная корона растворяются в радужном свете. Этот свет сливается с нами. Теперь он везде, и все формы исчезают. Есть только осознавание, без центра и края. Покоимся в природе ума. Все, что возникает, свободная игра пространства. Покоимся в природе ума. Сейчас появляется наше окружение, этот мир и все миры, совершенные и чистые. Все вибрирует от радости и скрепляется любовью. Все свежее и значительное, излучает неограниченный потенциал. Существа и вблизи, и вдали возникают как Будды в женских и мужских формах. Знают они об этом сами или нет? Звуки – это мантры, а все мысли – мудрость. Просто потому, что могут быть. Мы чувствуем, как наше собственное тело появляется из пространства. Тело – это сила и радость. И произошло очень важное изменение. Раньше мы были своим телом, и потому оставались уязвимы для старости, болезни, смерти и потерь. Теперь же у нас есть тело. Тело и речь – это инструменты сознания, позволяющие приносить пользу другим. Нашей истинной сутью, и сейчас мы это знаем, является вневременное осознавание, без центра и края, которое игриво проявляет все. Мы решаем сохранять это понимание во всех ситуациях жизни. И желаем, чтобы все хорошие впечатления, которые сейчас появились, стали безграничными. Пусть они ведут всех существ к единственной неизменной радости – радости знания ума. Медитация на Будду безграничного света. Алмазный путь. Мы ощущаем бесформенный поток воздуха у кончика носа и позволяем мыслям и чувствам появляться и исчезать. Мы не оцениваем их. Затем мы напоминаем себе о четырех основных мыслях, направляющих ум к освобождению и просветлению. Мы осознаем, какая драгоценная возможность у нас есть в этой жизни приносить пользу бесчетному множеству существ с помощью методов Будды. Лишь немногие люди встречаются с учением алмазного пути, и еще меньше тех, кто способен его применять. Мы вспоминаем о непостоянстве всего составного. Вне изменений только безграничное и ясное пространство ума. И неизвестно, долго ли мы будем располагать условиями для того, чтобы его познать. Мы понимаем причинно-следственную связь. Наше будущее зависит от нас самих. Прошлые мысли, слова и действия стали нашим сегодняшним миром. И сейчас мы засеваем семена будущего. Мы видим основания для того, чтобы работать с умом. Просветление – это вневременное высшее блаженство. А сейчас, пока мы сами запутаны и подвержены мешающим чувствам, мы не можем приносить пользу другим. Поэтому мы открываемся тем, кто может нас учить. Чтобы привести всех существ к просветлению, мы принимаем прибежище в Будде, полном развитии ума, в его учении, которое ведет нас к этой цели, в Сангхе, друзьях на пути, и прежде всего в Ламе, который всегда представляет Кармапу. Лама соединяет в себе благословение, методы и защиту. Он необходим для нашего быстрого развития. Над нашей головой на расстоянии вытянутой руки возникает полностью раскрытый цветок лотоса. В нем лежит плоский лунный диск. На диске сидит Будда безграничного света, обращенный в том же направлении, что и мы. Он атлетически сложен и светится, подобно горе рубинов в лучах тысячи солнц. Он прекрасен вне всяких представлений. Его состояние является собой исполнение любых желаний. Будучи по сути Кармапой и нашим коренным ламой, он сидит в позе медитации. В его руках лазуритовая чашка с нектаром высшего блаженства. Над нашим правым плечом, справа от Будды безграничного света, меньше его по размеру, стоит белый четырехрукий бодхисаттва, любящие глаза, соединенное сочувствие всех Будд. Слева от Будды безграничного света, над нашим левым плечом, стоит бодхисаттва, алмаз в руке, соединенные силы всех Будд в мирном синем проявлении. В левой руке у сердца он держит колокольчик, а в правой – дорджи, направляя его в сторону Будды безграничного света. Три центральные фигуры окружены ламами всех линий преемственности Пховы. Повторяя мантру столько, сколько можем, мы стараемся осознавать чистую страну над нами и очень хотим войти в сердце Красного Будды. Ом Амитева Хри. Когда мы заканчиваем повторение, лама и чистая страна над нами вливаются в белого и синего бодхисаттв. Те растворяются в Будде безграничного света и становятся с ним одним целым. Он превращается в свет и соединяется с нами, как вода сливается с водой. Теперь мы неразделимы. Мир – это чистая страна. Повсюду появляются существа, все они обладают природой Будды. Мы возникаем в своей привычной форме, но без слабости и болезней. Мы решаем сохранять это чистое видение во всех жизненных ситуациях. Мы желаем, чтобы хорошие впечатления, которые сейчас возникли, стали безграничными. Пусть они принесут всем существам единственную неизменную радость – радость знания ума.